Нечто совершенно очевидное, о чем следовало догадаться раньше. Но я думала лишь, как Джейкоб и его друзья расправились с Лораном. Осенило меня только сейчас, когда Блэк использовал будущее время. «Мы обо всем позаботимся. Значит, это еще не конец». «Лоран умер», — прошептала я, чувствуя, как по телу растекается леденящий ужас. «Белла», — коснувшись моей бледной щеки, позвал Джейкоб. «Если Лоран умер неделю назад, значит, сейчас людей убивает кто-то другой?» Джейкоб кивнул, а потом, крепко стиснув зубы, процедил. «Их было двое. Мы думали, его подружка даст нам бой. По легендам, кровопийца тяжело переживает потерю партнера. Но она сбегает, а потом возвращается. Вот бы узнать, что ей нужно. А то бродит по границам наших земель, будто на бдительность проверяет. Путь прокладывает. Вот только куда? По мнению Сэма, она решила разделить нас, чтобы легче было». Голос Блэка звучал все тише, и, наконец, стало казаться, что он доносится откуда-то из туннеля. Я слышала только гул и не разбирала слов. По лбу градом катился пот, живот крутило, как при кишечном гриппе. Да, совсем как при гриппе. Быстро отвернувшись от Джейкоба, я прильнула к сухому стволу. Тело билось в бессмысленных конвульсиях, а пустой желудок судорожно сжимался. «Виктория здесь. Ищет меня. Убивает туристов в лесу. В том самом лесу, где сейчас бродит Чарли». Голова закружилась, в глазах потемнело. Поддержав, Джейк не дал мне сползти на камни. По щеке полыхнуло его горячее дыхание. «Белла, что с тобой?» «Виктория!» Кое-как справившись с рвотными спазмами, прохрипела я. Померещилась или я правду слышала возмущенное рычание Эдварда? Джейкоб поднял меня на руки и неуклюже посадил на колени. Моя безвольно болтающаяся голова оказалась у него на плече. Бедный парень не знал, как взять меня поудобнее, чтобы на землю не скатилась, и свободной рукой убрал с потного лица волосы. «Кто?» — переспросил он. «Белла, ты меня слышишь, Белла?» «Виктория не была подружкой Лорана. Они просто давно друг друга знали. Хочешь воды? Может, в больницу поедем? Что делать, скажи?» «Мне неплохо, а страшно», — выдохнула я, хотя слово «страшно» совсем не выражало охвативший меня ужас. «Викторию боишься?» Джейкоб потрепал меня по щеке. Вздрогнув, как от выстрела, я кивнула. «Это та рыжая?» Я снова вздрогнула и плаксивым голосом ответила «Да». «Откуда ты знаешь, что она не подружка червяка?» «Лоран сказал, что она подружка Джеймса», — пояснила я, машинально согнув руку со шрамом. Коснувшись моего лица, Блэк осторожно повернул его к себе и пытливо заглянул в глаза. «Что еще он сказал?» «Белла, это важно. Ты знаешь, что нужно этой рыжей?» «Конечно. Ей нужна я». Темные глаза стали огромными, а потом сжались в узенькие щелки. «Зачем?» «Эдвард убил Джеймса», — пояснила я. Джейкоб обнимал меня так крепко, что можно было не сжимать рану в груди. Он не даст рассыпаться. И она, разъярившись, решила, справедливее убить меня, чем Эдварда. Подругу за друга. Очевидно, она до сих пор не знает, что... Я нервно сглотнула, что ситуация изменилась, по крайней мере, для Эдварда. На лице Джейкоба промелькнул целый калейдоскоп чувств. Он растерялся. Так вот, что произошло. Поэтому Калины уехали. «В конце концов, я самая обычная девушка», — пожав плечами, добавила я. Из груди Блэка, что была прямо под моим ухом, вырвалось что-то похожее на звериный рык, в человеческом, естественно, эквиваленте. Если никчемный кровопийца оказался таким идиотом,